Глава 26. Модуль по изнаночной рыбалке обогатил меня целой кучей полезной информации. Полезной при рыбалке, а не в целом. Так что я задумался, а не прав ли был писец, предлагая сначала брать медитацию. Это пойдем мы сегодня за рыбой или нет, неизвестно, а навык уже получен. Или сходить прямо сейчас. У меня есть полный набор артефактов. Добавить скрытность и ускорение, пробегу до реки так, что меня никто задеть не успеет. Проверю полученную способность, выловлю что-нибудь на завтрак и сразу назад. И это показалось настолько заманчивым, что я сразу после разминки собрался и открыл прокол. На той стороне было пустынно. Но пустынность — это обманчиво. В любой момент может появиться что-нибудь из-за горизонта. Поэтому я долго не раскачивался, врубил скрытность и ускорение и рванул. Конечно, существовала опасность, что я опять наступлю на какую-нибудь тварь, но с моим ускорением она согреется, когда меня уже не будет рядом. Пробежал я, никого на себя не выманив. Выскочил я к тому же месту, откуда добыл нимфею. И странное дело, на том же месте обнаружилась новая, и даже с цветком, как по заказу. Контейнер под растение я не брал, но у меня был контейнер под мелкую рыбу, в него и решил запихать. Использовать себя в качестве живца больше не хотелось, поэтому в воду я не полез. Орудуя то воздушным щупом, то воздушным диском, я аккуратно извлек нимфею и отправил ее в контейнер. И только потом развернул удочку, на которую нацепил блесну и добавил нужное заклинание. Стоило мне ее забросить, как сразу случилась поклевка. От места, где билась рыба, появились электрические разряды, из-за чего пара мелких рыбешек всплыли вверх пузом. За ними я, разумеется, не полез, вываживая длинную, почти метровую добычу. Электрический угорь лучше всего использовать для копчения. Аккуратно перенаправил его в контейнер и забросил удочку снова. Если и вторая попытка окажется неудачной, возвращаюсь. Вторым клюнул изнаночный налим. Зверюга та еще, еле выволок на берег. Почти метр длиной и тяжеленный. Пришлось треснуть по голове, чтобы перестал дергаться. С добычей я точно так же рванул к месту прокола, не снимая скрытности и используя ускорение. Перевел дух только в коптильне. Авантюра чистой воды, но получилось же. «Потому что изнанка второго уровня», — заметил писец. «Уже на третьем такое предприятие в одиночку не провернуть. Там даже не порыбачишь». Ежовчики стайками вылетают из воды и нападают на тех, кто на берегу. Мерзкая рыба, но какая из нее уха? Под сидр? Попытался я его поддеть. Под какой еще сидр? Возмутился он. Уха под сидр? Варварство. Правильный напиток под уху из ежовчиков? Водка. Или хороший самогон. Из пшеницы. У нее гармоничный нежный сливочный вкус, очень мягкий. Песец облизнулся. А вот взять рожь, так у нее своя выраженная ароматика. Пока писец предавался гастрономическим воспоминаниям, надеюсь, именно предавался воспоминаниям, а не составлял план действий, потому что самогоноварение внезапно резко прокачивает алхимию. Я решал, что делать с рыбой, потому что в стазисный ларь она не влезла. Пришлось угря и кусок налима сразу подготовить для коптильни и туда отправить. Еще кусок налима я подготовил под холодное копчение. Пока просолится, коптильня уже освободится и можно будет загружать в другом режиме. Кусок рыбы в стазисный ларь я все же упихал, а остаток с заходом в теплицу за овощами потащил на кухню, где и поджарил. С гарниром я решил не выпендриваться и просто отварить картошку. Пока все готовилось, я прошарил сайты на предмет стазисных ларей, потому что проблема с хранением встала совсем остро. В идеале бы еще не только стазисные, но и с расширением пространства. Писец говорил, такие тоже были. Но до идеала было невозможно далеко, потому что в этот раз ларей в продаже не было вообще. «Стой!» — писец заорал так, что у меня аж в ушах зазвенело. Но своего он добился. Я остался на сайте, который хотел закрыть. «Что случилось?» «Сейф!» — возбужденно сказал писец. «Сейф рода! Вот он, голубчик!» Указанный им кирпичик размерами не впечатлял. «Мелковат он для сейфа», — засомневался я. «А то контейнер с алхимической лабораторией был больше. Магия пространства, забыл?» «Забыл», — признал я и начал разглядывать сейф с новым интересом. Стоил он дешевле алхимического контейнера, хотя на нем угадывались следы какого-то рисунка. Дешевизна объяснялась глубокими царапинами. Я его открыть не смогу до 5 уровня ДРД, где появляется возможность взаимодействовать с магическими замками. Но что, если его открывали раньше? Он выглядит использованным. Если бы он был использован, то остался бы открытым. Да, мне тоже кажется, что его пытались вскрыть заклинаниями, но не преуспели. Колебался я недолго. Сделал заказ и оплатил. Да, эта инвестиция — весьма далекое будущее, но больше такой возможности может не появиться. Модули ДРД у меня полным набором, значит, рано или поздно вскрою. Будет пустым, использую под личный сейф. Еще бы с целительством проблему решить. Я вздохнул и принялся просматривать разделы с монетами и занимался этим до появления Олега, который и так пришел в отвратительном настроении, а уж когда принюхался... «Что это у нас на завтрак?» — подозрительно спросил он. «Рыба», — ответил я. «Говорят, хорошо влияет на мозги». «Тогда тебе ее нужно сожрать всю, чтобы до тебя наконец дошло, что тебе нельзя так рисковать», — вспылил Олег. «В случае чего я к тебе даже на помощь не смогу прийти. На кой черт ты опять поперся наизнанку в одиночку?» Я быстро, нигде не задерживался, прокачивал ДРД, рыбу вытащила назад. «Кстати, а у тебя по модулям появились варианты». «Какие варианты?» Я перевел взгляд на экран, но ничего интересного не заметил. «Прекрати пялиться в телефон, от разговора это тебя не избавит. Чтобы больше не совался в прокол один, понятно? Илья, ты там дважды травмировался». «Потому что я отвлекался на сбор ингредиентов». Я примеряюще поднял руки. «Все, осознал, обещаю без тебя больше не ходить. Мне писец просто сказал, что здесь есть ценный модуль, а я его не могу найти». Олег вопросительно на меня уставился, а писец внутри возмутился. «Где здесь?» «Я говорил о том, что у тебя появился вариант, что использовать сегодня. Ты ДРД докачал. Можно брать следующий модуль. Он у тебя в приоритете». «Тогда, конечно, ДРД», — обрадовался я. «Второй уровень — это уже возможность дистанционной прослушки по метке. Расстояние, конечно, ограничено, но все же стоит этих меток поставить на всех, на кого можно». «Отбой», — сказал я все так же смотрящему на меня дяде. «Речь была о другом, а здесь ничего нет. Кстати, я сейф заказал». «Какой еще сейф?» — опешил Олег. «Запертый, неизвестного древнего рода». «Почему сразу неизвестного? Поближе гляну, может, и скажу», — проворчал писец. Снимки действительно были не слишком качественными. Наверное, чтобы не отпугивать потенциального покупателя, царапины немного размыли, а с ними размылось и изображение. «Полезная, наверное, штука», — вздохнул Олег. «Только неизвестно, доживем ли мы до ее открытия». «Это ты о вчерашнем расстраиваешься или что-то еще случилось?» Олег грустно махнул рукой и спросил. «Будут меня сегодня кормить или нет?» «Будут», — подтвердил я, потому что и сам хотел есть. Да и планы у меня были до появления Зырянова попрокачивать алхимию, использовав все сырье. Дополнительного стазисного ларя так и не нашлось, а существующему не хватало пространственной составляющей. Мало он для всего, что я хотел бы в него засунуть. К нерабочему дядиному я пока не знаю, как подступиться, потому что ни одного модуля по артефакторике не попадалось. Пока я ел, пришли два сообщения на телефон. О том, что в пункт выдачи подошли заказанные диски, и о том, что сейф отправили. Поди не чаяли уже избавиться от этого хлама и побоялись, что покупку аннулирую. А после отправки уже фигушки. Но претензия у меня могла быть только в одном случае. Если сейф окажется пустым. А такую они вряд ли примут. Покрутят пальцем у виска и похихикают, вздумая такое написать. До приезда Зырянова я плотно занимался алхимией, делая упор на целительские зелья, хотя писец и говорил, что в целительстве они теперь дают столь мелкую прибавку, что можно о них забыть до перехода на второй алхимический уровень, где будут новые рецепты. Но лучше, чтобы целительство набиралось хотя бы по капле, чем совсем не набиралось. Сделал я и двухлитровую бутыль фейской пыльцы, на случай, если Тимур от Власова опять появится, а то ведь не звонил ни разу, пока мы на раскопках сидели. Значит, как минимум, и ситуации в курсе, если, конечно, он сам на нас не навел Шелагина. Фейская пыльца пока самое дорогое из того, что я делаю. Не заберет Тимур, постоит в ларе, который я выгреб практически в ноль. Осталось только то, что при нынешнем уровне навыков использовать не смогу. Зырянов приехал ближе к обеду. Машину он поставил уже в собственный гараж, а к нам пришел с ящиком пива. Но сразу предупредил, что пиво только после изнанки. «И под хорошую закуску», — согласился Олег, который уже оценил и копченого угря, и копченого налима. Оба были признаны весьма годными, но, на удивление, настроение это моему родственнику не подняло, что объяснилось только теперь, когда он начал говорить. «Как вы, наверное, догадываетесь, Григорий Савельич, вчера в Югины косвенно подтвердили, что Илья сын Шелагина, хотя это подавалось как то, что доказано обратное. Мол, приезжал целитель и не обнаружил родства. И как-то мне все это показалось очень наглым, то есть проворачивают прямо в лоб, ничего не боясь. Без прикрытия императора действия Живетевых невозможны». «Мне тоже приходило такое в голову», — согласился Зырянов. «Тем более, что бабушка нынешнего императора по линии матери как раз из Живетевых. Но я не вижу в действиях Живетевых выгоды для императора, а он не тот человек, который прикроет исключительно из любви к бабушке. Да и любви там особо нет». «Речи любви и не идет», — криво усмехнулся Олег. «Голимый расчет. Помните, 12 лет назад княжество ушло полностью под руку императора?» «Я не помнил, а вот Зырянов понятливо закивал». «То есть территория, подчиняющаяся лично императору, увеличилась», — продолжил Олег. «Но если мы пристально изучим ту княжескую семью, выяснится, что ситуация там была почти как сейчас у Шелагиных. Не последнего князя, разумеется, а его отца. У того было два сына с большой разницей в возрасте. Старший был женат, но детей не было. Власть, тем не менее, он наследовал, но после его смерти младший от нее отказался в пользу императора. Вплоть до передачи княжеской реликвии. Заявил, что не находит в себе сил для управления». «Слухи ходили, что реликвия не признала», — припомнил Зырянов. «Думаете, Олег Васильевич, она не признает и второго сына Шелагина?» «Реликвия могла не признать княжеского потомка только в одном случае. Отсутствие кровного родства. Но княжеских детей проверяют целители, и уж на такое бы точно обратили внимание». «Стоп. У Шелагиных целителей Живетьевых». «Фактов нет. Но в данный момент подобных княжеств есть еще два. В одном уже правит старший бездетный сын, которому за 60, а в другом одному сыну 25, а дочь только что родилась. В то же время в уже поглощенном княжестве два рода слились с Живетевыми, а в том, где правителю 60, пока один. В третьем княжестве пока никто не ушел под руку целительского клана, но предпосылки есть. Я обнаружил при беглом изучении род, в котором проблемы аналогичные в Югинском. Выглядит как плата, не находите, Григорий Савельевич?» Олег говорил медленно, роняя каждое слово, как тяжеленный камень. «Нахожу», — признал Зырянов. «Похоже на операцию, распланированную на долгие годы. Причем проворачивается так, что к императору претензий нет. Нет и к целителям. Какие вообще могут быть претензии к целителям? Они стоят на страже здоровья людей и дают клятву не вредить. Но ведь вредят, сволочи. Выбирают наименее лояльное императору княжество, это видно невооруженным взглядом, и аккуратно устраняют семью. Причем устраняют, не устраивая никаких несчастных случаев. Естественное угасание рода». «Не совсем естественное», — заметил я. «Кстати, в этих трех княжеских семействах, которые ты выявил, целители были тоже из Живетевых?» «Да какая разница?» «Большая. Стало бы понятно, участвуют в этом все целители или конкретный род». «Проверить надо», — согласился Зырянов. «Я не смотрел. Даже в голову не пришло», — признался Олег. «Теперь с вами, Григорий Савельевич. Вы давали клятву, что все, что вы услышите в процессе работы на нас, никуда дальше не уйдет». «Олег Васильевич, оскорбить хотите?» «Я от своих слов никогда не отказывался, а эти еще подтверждены магией». «Я не о том, Григорий Савельевич. Вы же клятву давали, когда служили. Она бессрочная. А мы собираемся противодействовать императорской операции». «Я клятву дал государству, а не конкретному императорскому роду, который сейчас действует во вред стране. Конечно, они усиливают позиции, но качество одаренных будет падать». «Вы можете разорвать договор с нами», — предложил Олег, «потому что, когда мы его заключали, ни вы, ни мы не представляли масштабов проблемы». «Договор заключен, и не в моем характере его разрывать при полученной предоплате. Илья Дарье заклинание передал, значит, я отработаю свою часть договора полностью. Единственное, добавлю даже не просьбу, а требование. держаться от Дарьи подальше. Думаю, не надо объяснять, почему». «Не надо», — согласился Олег. «Будь Илья просто сыном Сони, у него был бы шанс остаться в стороне. Но как наследника Шелагиных его загасят при первых же подозрениях. И под замес попадут все, кто рядом. Когда вчера эта картина нарисовалась, я в ужас пришел. Я-то раньше думал, снимем блоки, да ткнем отцу в нос. Мол, пригрел змею, которая только о собственном благе думает. В результате ее действий позиция рода не просто ухудшится, а рухнет. А на самом-то деле она и рот оставлять не планировала, тварь». Зырянов нетерпеливо покивал, соглашаясь с Олегом, и бросил: «По-хорошему надо Шелагиным сказать». «Не поверит», — покрутил Олег головой. «У Вьюгиных теперь репутация жуликов, а на Илью, который считается сыном Федорова, еще и падает тень от чужих махинаций. Тот же Греков заявит, что княжеское семейство пытаются обманом втянуть в противостояние с императором, и скажет, что было подтверждение от независимого целителя, что Илья не сын Шелагиных». «И противопоставить им будет нечего», — добавил я. «Только мои слова. Вот когда увижу чужие блоки и смогу их снять, будет доказательство. И еще, Олег, я подумал, что если блоки умеют ставить только Живетевы, а остальные лишь их видят, то не могло ли это быть следствием того, что на императорских землях что-то откопали? Или на землях Живетевых? Скорее всего, речь идет о дисках, проигрыватель для которых мы выкопали у Шелагиных. Потому что если бы стало известно о модулях или кристаллах, они не имели бы свободного хождения. А вот подписанные диски со всякой ерундой логично было бы выбросить на рынок, но даже если еще кто сможет проиграть, ничего полезного не найдут. Или вообще было выкопано что-то вроде древнего учебника, и тогда выходит, что кто-то еще разбирается в языке древних». «Они могли и сами дойти», — скептически сказал Зырянов. «Не думаешь же ты, что все заклинания изначально были кем-то выданы? Твою гипотезу и не проверить никак, потому что не определен ни временной промежуток, ни предмет поиска. Будем исходить из того, что кто-то головастый уже Ветевых сообразил, как с пользой для рода провернуть принципы целительства. А значит, тебе нужно держаться подальше от Живетевых». «Подальше не получится», — ответил я. «У меня намечено рандеву с главой этого рода».